медленно выплыло стадо длиннорогих коров. Плотной стеной они окружили машину и с любопытством уставились в окна ленд-ровера. Это были крупные, красивые животные, в темно-шоколадной масти, с огромными влажными глазами и длинными белыми рогами, 5 футов от кончика до кончика. Горячее дыхание седыми облачками вырывалось из широких ноздрей. В холодном воздухе повис особенный сладковатый запах. Весело звякал колокольчик на шее коровы-вожака. Несколько минут мы созерцали друг друга. Потом резкий свист и хриплый крик возвестили о появлении пастуха. Он был типичный фульбе, высокий, стройный, с тонким лицом и прямым носом, чем-то напоминающий фигуры древнеегипетских фресок. «Здравствуй, мой друг», — сказал я. «Доброе утро, Масса», — ответил он, улыбаясь и шлепая ладонью по широченному, влажному от росы коровьему боку. «Это твои коровы?» «Да, сэр, мои собственные. И куда ты их гонишь?» «В Беменду, сэр, на базар». «Ты можешь отвезти их в сторону, чтобы мы проехали?» «Да, сэр, конечно, сэр, я их уведу». С громкими криками он погнал свой скот вперед, перебегая от коровы к корове и выбивая дробь на их боках своим бамбуковым посохом. Под приятные звуки колокольчика тяжелые туши миролюбиво мыча стали пропадать в тумане. «Спасибо, мой друг, счастливого пути!» — крикнул я вслед рослому пастуху. «Спасибо, Масса, спасибо!» — донесся из тумана его голос на фоне низкого, как звуки фагота, мычания коров. Когда мы достигли Санты, солнце уже взошло, и горы стали золотисто-зелеными, но к склонам еще лепились полоски тумана. Подъехав к дому голландца, мы узнали, что его неожиданно куда-то вызвали. Однако Минни была дома, а ведь мы ради нее и приехали. Обезьяна жила в большом круглом загоне, который устроил для нее голландец. Высокая стена ограждала простое и остроумное оборудование. Деревянный домик с двустворчатой дверью и 4 сухих ствола, укрепленных в цементе. Чтобы попасть в загон, надо было опустить своего рода разводной мост и по нему перейти через сухой ров, окаймляющий территорию Минни. На ветвях одного из деревьев сидела крупная коренастая обезьяна ростом около 3,5 футов. Она смотрела на нас не совсем осмысленно, но, в общем-то, дружелюбно. 10 минут мы молча обозревали друг друга, пока я пытался раскусить ее нрав. Конечно, голландец заверил меня, что она совсем ручная, но я по опыту знал, что даже самый ручной шимпанзе может причинить вам немало хлопот, если не взлюбит вас и дело дойдет до рукопашной. Тем более, что Минни при небольшом росте была достаточно могучего сложения. Ну вот я опустил мостик и вошел в загон, вооружившись лишь гроздью бананов, которыми решил откупиться, если бы оказалось, что я неверно оценил характер обезьяны. Сев на землю, я положил бананы себе на колени и стал ждать первого хода Минни. Она с интересом рассматривала меня со своего дерева, задумчиво похлопывая себя по круглому животу широкими ладонями, и в конце концов решила, что я безопасен, слезла с дерева и в припрыжку направилась ко мне. В 1 метре от меня она присела на корточки и протянула мне руку. Я торжественно пожал волосатую лапу и подал обезьяне банан. Минни сразу съела его, ворча от удовольствия. В 30 минут она управилась со всеми бананами, а между нами установилось нечто вроде дружбы. Мы играли в салки, носились друг за другом по участку, забегали в домик, вместе залезали на дерево. Тут я решил, что пришла пора внести в загон клетку. Мы поставили ее крышкой вниз и дали Минни не спеша изучить клетку и убедиться, что предмет это безопасный. Теперь спрашивалось, как поместить обезьяну в клетку. Не очень ее при этом напугать и в то же время избежать ее укусов. Поскольку Минни еще ни разу не подвергалась заточению в ящик или в тесную глухую клетку, я понимал, что операция будет трудной, тем более без хозяина, который мог бы помочь нам своим авторитетом. 3,5 часа я на личном примере показывал Минни, что клетка – вещь безобидная. Я сидел в ней, лежал в ней, прыгал по ней и даже ползал на четвереньках, держа ее на спине, совсем как черепаха. Мини была очень довольна моими стараниями развеселить ее,